откуда ты их знаешь?» – решилась на следующий вопрос Таня. «Подруги моей соседки Галки Громовой, она учится в УПИ. А еще я знаю брата Марины, он фарцовщик. Мы же живем в большой деревне Уралмаш, так что все кого-то знают наверняка, точно тебе говорю», – вновь улыбнулся Егоров. Некоторое время шли молча, Таня вновь подумала об Олеге, настроение опустилось на отметку грусть. «Ты чего загрустила? Случилось что-то?» – спросил Егоров. Татьяна задумалась, стоит ли говорить Мише о ее расставании с Олегом, а с кем еще своими неприятностями поделиться, как не с другом. «Помнишь, я встречалась с Олегом Куркиным?» – спросила она у Егорова. «Ну да, ты рассказывала о нем», – ответил Егоров. «В общем, он меня бросил, в письме бросил», – тихо сказала Таня. В ее глазах появились слезы. Михаил, видимо, заметил слезы в глазах Тани. Он остановился, взял ее за плечи и развернул к себе. Дурак он, не разглядел своего счастья. Потом станет локти кусать, да поздно будет. Тебе радоваться надо, что этот придурок не смог рассмотреть в тебе веселую и настоящую подругу. Пусть сдохнут все, кто тебя не понимает и не ценит, произнес Миша и прижал Таню к своей груди. Татьяна вдруг почувствовала себя защищенной, будто спряталась за отца когда-то в детстве. Мишка надежный, такая промелькнула мысль в ее голове. Таня немного отстранилась и посмотрела Егорову в лицо, ростом она была совсем чуть-чуть ниже его, но все равно пришлось смотреть снизу вверх. «Миш, я красивая?» – спросила Таня у Егорова. «Ты лучшая, даже не сомневайся в этом», – ответил, улыбаясь Егоров. «Поцелуй меня», – неожиданно для себя попросила Таня. И Егоров поцеловал. Сначала он поцеловал ее глаза, а потом в губы. Поцелуй получился такой настоящий, что у Тани перехватило дыхание. В голове скользнула мысль. Егоров точно целуется в разы лучше, чем этот козел Олег. После этой мысли Таня ответила на поцелуй Михаила, отчего у юной девушки закружилась голова. Они с трудом оторвались друг от друга. Мимо шли прохожие и улыбались. Засмеялись и Таня с Михаилом. «Хочешь мороженого? Грустные моменты следует заедать сладким, тогда настроение потянется в хорошую сторону», – предложил Михаил, а Таня согласно кивнула головой. Они зашли в кафе «Мороженое», что находилось в историческом сквере, слопали по две порции. Вечером Мишка проводил ее до дома, они вновь целовались в подъезде. Егоров трогал Таню за грудь, она не сопротивлялась. Наоборот, чувствовала желание к своему однокласснику, а Мишка ей казался настоящим мужчиной. С трудом оторвавшись друг от друга, они расстались. «Завтра обязательно приду посмотреть на твои победы, до завтра», попрощавшись, Таня зашла в свою квартиру. В этот вечер она ложилась спать очень довольная. Правильно Миша сказал, что Олег не ее человек, с которым надо пройти по жизни рука об руку. От мысли о Егорове, внизу живота растекалось приятное тепло. С такими думами Татьяна уснула. Ноябрь 1974 год. Свердловск. Егоров Михаил. На мой взгляд, соревнования по борьбе прошли неплохо для меня. В первый день я выиграл 2 поединка, а во второй только один. Но все равно по итогам соревнований занял 3-е место. Меня наградили блокнотом в кожаной обертке и 4-цветной ручкой, еще грамоту дали. Егоров, мог бы выступить лучше. Перед Новым годом будут областные соревнования, я тебя заявлю, так что готовься работать с полной отдачей, высказал свое мнение наш тренер. Во время соревнований подготовил 2 материала для заметок в «Пионерку» и «Комсомолку», унесу в понедельник Ухватовой. Кроме этого, случилось то, что я перешагнул черту дружбы со своей одноклассницей Таней Кожиной. В первый день, после соревнований, она рассказала, что ее бросил парень, с которым она встречалась год. Кажется, в прошлой жизни, их расставание произошло примерно это же время. Пришлось успокаивать подружку. Дело дошло до поцелуев. Каюсь, не сдержался. Виной тому мой возраст, когда половое влечение зашкаливает. На втором дне соревнований Татьяна присутствовала. После мы вновь гуляли и целовались в подъезде. На прощание Таня еще раз чмокнула меня в щеку. «Мишка, заходи ко мне завтра утром, у нас ведь каникулы. Сегодня мама сладкие пироги печет, я тебя угощу», — сделала предложение моя одноклассница. «Что мне делать?» Конечно же, я согласился, хотя собирался съездить в горком с утра, к Ухватовой. Решил, что съезжу с утра пораньше. Лида говорила, что с 9 она всегда на месте. Татьяна наверняка будет спать часов до 10, не меньше. Так что успею сделать свои дела, а потом и в гости можно. Понимаю ли я, что произойдет, когда родители Тани отсутствуют? Конечно, понимаю, мой разум взрослого человека говорит о том, что наверняка случится интим, а мозг юноши меня безоговорочно толкает на это действие. Хорошо то, что презервативы производства Индии я уже приобрел, так что захвачу с собой. Вечером, уже дома, я мысленно вновь возвращался к предложению одноклассницы. Мой жизненный опыт говорил, что торопиться с интимными отношениями не стоит, а вот мозг 14-летнего юноши сгорал от нетерпения. Так ничего в этот вечер я и не придумал, как сбалансировать такое противоречие, которое клокотало в моей голове. Утром после физзарядки с отцом, я вместе с ним позавтракал. После этого посидел над книгой. Начались осенние каникулы. Правда, 7 числа надо явиться в школу для похода на демонстрацию. В этом времени советские граждане отмечают таким образом праздник Победы и праздник Октябрьской революции. Почему бы и не сходить, даже интересно вспомнить, как это бывает, идти общим строем с транспарантами и прочей атрибутикой для праздника. Вышел из дома за час, чтобы к 9 добраться до горкома. Лиду Ухватову застал на месте, в ее кабинете. Она, видимо, только что пришла, так как снимала свою верхнюю одежду. На улице устоялась отрицательная температура, теплый октябрь сменился холодным ноябрем. «Привет, Миша, принес заметки по соревнованиям», — вопросом встретила меня Лида. Я кивнул головой, снял теплую куртку и присел напротив Лиды, положив на стол свои записи. Ухватова просмотрела мои труды, взяла карандаш и кое-что зачеркнула. «Уже лучше, чувствую, что постепенно научишься писать статьи», — похвалила она то, что я приготовил для газет. Лида достала из ящика своего стола чистые листы, предлагая мне переписать начисто заметки. «Как прошли соревнования, ты победил?» — спросила Ухватова, пока я переписывал свои заметки. 3-е место, дали грамоту, хорошие блокноты, 4-цветную ручку», — ответил я. «Полезные вещи для журналиста. Хотя я предпочитаю пользоваться карандашом, особенно зимой, шариковые или чернильные ручки замерзают», — засмеялась Лида. После того, как я переписал свои заметки, мы поговорили о том, что можно готовить заметки сразу после праздника демонстрации шествия рабочих и школьников. «Ты можешь не частить с заметками в газету. Насколько я понимаю, у тебя работа над книгой. Я тоже так думаю, напишу заметки ближе к Новому году. Надо собирать материал по книге о войне, хочу написать роман о простых солдатах к юбилейному празднику Победы», — согласился я со спецкором. «Молодец, твои устремления вызывают уважение», — без сарказма похвалила Лида. Посидев с ней еще минут 10, я откланялся и отправился на свой район. Топая к остановке трамвая, думал о том, что надо обратиться к маме и купить себе какой-нибудь пуховик. Вроде в это время должны цениться финские пуховики, хотя считаются жутким дефицитом. Я добрался до дома Танюшки Кожиной, поднялся на ее этаж. В это время двери в подъезд еще не закрываются железными дверями с домофонами. Меня охватило волнение, я тут же остановился перед дверью. Стоял и думал, а не вернуться ли мне домой. Во мне боролись два разума. Взрослый не желал торопиться с интимными отношениями, так как может измениться дружба между ним и Таней. А подросток жаждал секса, о последствиях не думал. Даже не знаю, сколько я простоял у двери в квартиру к Кожиным. Неожиданно услышал, как хлопнула дверь подъезда. Я посмотрел между перилами вниз. Похоже, вошла женщина, судя по рукам, которые хватались за перила. Прошло еще 3 минуты, и я увидел мать Тани, Алевтину Юрьевну Кожину. Женщина поднималась тяжело по лестницам, имела крайне болезненный вид. «Здравствуйте, тетя Аля», — поздоровался я. «Миша, а ты к Тане пришел, собрались куда?» Голос у Кожиной тоже был слабым, что говорило о том, что женщина больна. «Ага, хотел в кино позвать», — соврал я. Алевтину Юрьевну такой факт не удивил, мы достаточно часто ходили с Таней в кино. Она подошла к двери и открыла замок своим ключом. Мы вошли в квартиру, я помог Кожиной снять пальто и повесил его на вешалку. Снял верхнюю одежду с себя и разулся. В этот момент из комнат вышла Таня, она была одета в халатик. Семья Кожиных жили в достатке, так как родители Тани зарабатывали вполне неплохо. Алевтина Юрьевна прошла в большую комнату и присела на диван. «Мам, что случилось?» — растерянно спросила Танюшка у матери. «Вроде заболела, правый бок жутко болит, и температура поднялась. Я в нашей части хотела обратиться ко врачу, но его не было на месте. Наш командир отпустил меня домой со службы. Простыла что ли, может врача на дом вызвать?» — забеспокоилась Таня о матери. «Тань, подожди», — вмешался я. Подошел к Алевтине Юрьевне, приложил руку к ее лбу. Явно у матери Тани жар, то есть высокая температура, даже рукой чувствуется. Потрогал на правом боку место, где обычно бывает аппендицит. Женщина ойкнула. «Тетя Аль, у вас подозрение на воспаление аппендицита, я такое уже видел. Сбегаю, вызову скорую помощь», — высказал я свое мнение. Я быстро оделся и выбежал на улицу. На углу дома стоит телефонная будка. Я набрал номер скорой помощи. По телефону диспетчеру сказал, что подозревается воспаление аппендикса. На вопрос, кто определил, я ответил, что врач-соседка сказала. Назвал адрес, мне ответили, чтобы мы ожидали скорую, а я вернулся обратно к Кожиным. По прошлой жизни не помню такой факт болезни мамы Татьяны. Наверное, это прошло мимо меня, а Танюша мне ничего не рассказывала. Татьяна переоделась, чтобы поехать с матерью в больницу. Да, секс нам с Таней в этот день обломился. Вскоре приехала скорая помощь. Фельдшер подтвердил мои подозрения о воспалении аппендикса. Старшую Кожину погрузили в машину, мы поехали с ними и повезли в 14-ю горбольницу. Там мы просидели час, когда вышел дежурный хирург, дядечка лет 40. У вашей мамы воспалился аппендикс. Молодцы, что сразу вызвали скорую. Сейчас ее готовят к операции, так что все будет хорошо. А вы, молодые люди, ступайте домой. Операция по удалению аппендикса несложная, если не дотянуть до перитонита. В общем, вовремя обратились к врачам. На обратном пути домой, я как мог объяснил Татьяне, что все будет хорошо, а завтра она уже сможет навестить свою маму. По дороге остановились возле таксофона. Таня позвонила на военный завод и попросила передать неприятную новость отцу. Я проводил одноклассницу до подъезда и отправился домой. А вечером мама сообщила приятную новость. «Миша, мне сегодня на работу звонили из Челябинска. Просили приехать, чтобы подписать соглашение на дополнительный тираж твоей сказки. Говорят, что книжка разошлась за несколько дней. Завтра возьму отгул и съезжу, заодно гонорар твой получу». Здорово. Жизнь преподносит приятные сюрпризы, а мое творчество становится интересным для читателей. Обрадовался я. Ноябрь 1974 год. Свердловск. Праздник октября. Ноябрь принес минусовую температуру. Столбик термометра пока не опускался ниже 8 градусов, а вот снегопада не было. Я все же поговорил с мамой о покупке пуховика или еще что-то такого для зимнего сезона. «Давай закажу тебе дубленку. Есть возможность достать финскую или канадскую. Что за блажь у тебя с пуховиком? Где ты такого насмотрелся?» Задалась вопросом мама. «Мам, я ведь не 30-летний мужик, чтобы носить дубленку. Не забыла, что мне всего 14, только зимой исполнится 15 лет. Качественный пуховик теплее дубленки, легче, ну и мода не на последнем месте. Я бы Кате купил, а дубленку отцу возьми, себе же шубу какую-нибудь подороже», не уступал я в споре с мамой. «У отца овчинный полушубок, он его ни на что не променяет», я уже предлагала. «Ну хорошо, я поговорю по поводу непонятных мне пуховиков тебе и Кате. Вроде была какая-то одежда, то ли норвежская, то ли шведская, точно не помню. Если что-то смогу достать, обязательно скажу тебе», согласилась мама, после получасового нашего спора. «Моя мать могла доставать импортные вещи, я это знал наверняка. К тому же она никогда не брала на своей работе взятки, за что ее ценили, ну и не отказывали в приобретении дефицита. Меня немного удивило, что она ничего не знает про пуховики. Может, еще не появились такие, и я что-то напутал?» Как выяснилось через 3 дня, действительно напутал. После поездки в Челябинск, на подписание соглашения по дополнительному тиражу «Мой сказки», мама пришла домой с 2 объемными пакетами. Развернула пакеты и положила на мой диван 2 куртки, точнее кожаных куртки, а еще точнее, летные кожаные куртки, в зимнем варианте и в демисезонном. «Примерь», велела мне мама, я без сопротивления померил обе куртки. Обе чуть-чуть великоваты, но я же расту. Зимняя куртка с меховым воротником и 4 карманами, 2 верхних кармана с молниями. Осенняя без меха и утеплителя, еще и гораздо короче зимней. На рукавах, в районе плеча нашивка, что-то вроде значка птички у летчиков. «Не знаю, что ты там за пуховики придумал, но одна в самый раз для зимы будет, вторая хорошо на межсезонье подойдет», заявила она. «Если не ошибаюсь, такая одежда у летчиков, летные вроде называются», определился я. «Точно, шьют для военных летчиков в условиях крайнего севера. Сестра Мария достала, не знаю где, но сказала, что может поменять, если размер тебе не подойдет. Шапка монгольская, мех чернобурка, верх кожаный, пояснила мама, подавая мне монгольский малахай. Я примерил шапку, в дополнение к куртке и остался доволен. Мария, это мамина старшая сестра, Мария Николаевна Шишева, работает в торговом отделе облисполкома. Я повертелся возле зеркала, а ведь такая куртка будет получше пуховика, а по защите от холода точно не уступит. Спасибо, мама, я поцеловал мать в щеку. Кате ничего пока брать не будем, эту зиму доходит в пальто. А вот если поступит на будущий год в консерваторию, то я ей шубу из чернобурки достану, категорично заявила мама. Спрашивать, во сколько обошелся сей наряд для меня, я не стал, мать сама разберется в распределении денег, она у нас в семье играет важную роль казначея. На демонстрацию я пошел в обновках, в школу надо было появиться к 7 часам утра, хотя мне непонятно, зачем так рано собирают школяров в каникулы, пусть даже на эту демонстрацию, но судя по тому, сколько придется ждать всех опоздавших, то время назначают, чтобы нивелировать опоздание. Минус на улице умеренный, так что одел свитер и короткую куртку для осени. Зная, что к 7 утра идти нет смысла, подошел на полчаса позже. Возле школы суета шла полным ходом. На демонстрацию обязали идти только школьников, начиная с 7 класса. Комсомольцы-активисты распределяли между классами транспаранты и прочую атрибутику для праздника. Коллективы классов собирались возле своих классных руководителей. Я подошел к своим, поздоровался с Нелли Григорьевной, а потом со всеми одноклассниками. Настроение праздника для меня позабылось по прошлой жизни, поэтому сейчас я с интересом наблюдал за всеми участниками праздничного шествия. Школьники весело болтали, рассказывая друг другу обо всем. Меня встретили пацаны класса удивленными возгласами, окружили, трогали летную куртку. Некоторые завистливо говорили, что вещь крутая. Однако праздничное настроение брало верх. Тема моей куртки быстро сменилась предстоящим шествием по городу. Не знаю, как это объяснить, но атмосфера праздника чувствовалась во всем. Радостные лица, веселый смех, суета подготовки к шествию по городу. Я наблюдал и удивлялся тому, куда все это подевалось в будущем. Слишком заметная разница между людьми этого времени и людьми в 21 веке. Ребята, тот, кто захочет уйти в центре города, после окончания демонстрации, обязательно предупредите меня. Всех, кто несет транспаранты и плакаты, мое разрешение на уход не касается, несем обратно в школу, только потом расходимся, сделала объявление Пельш. Наша комсорг класса ходила между ребятами и помечала в блокноте фамилии всех, кто явился на демонстрацию. Я поискал глазами Татьяну Кожину и не увидел. Когда ко мне подошла Светлана Краснова, я решил спросить ее о Татьяне. Свет, ты Кожину не видела? Тани не будет, она вчера вечером забегала ко мне домой. Говорит, у ее мамы была операция, уже выписали домой, так что на демонстрацию не идет, сообщила мне наш комсорг класса. Я посчитал дни, получалось, что мать Танюшки выписали через 3 дня после операции, значит, все прошло хорошо. Я достал свой блокнот и карандаш, решил провести опрос среди учащихся нашей школы и преподавателей для своей будущей заметки в пионерку. Я задавал различные вопросы не только школьникам, но и учителям. Вот несколько ответов на мои вопросы. В чем цель демонстрации трудящихся и граждан Советского Союза? Прохождением в колоннах мы демонстрируем единство советского народа, был самый частый ответ на мой вопрос. Послышалась команда «Строиться». Все стали выходить на дорогу улицы Калинина. Колонну формировали педагоги, выстраивая школьников по 8 человек в ряду. Возглавлял колонну транспарант на колесах, где оформлены надписи «Школа 80», «Да здравствует Октябрьская революция», «Народ и партия едины». Этот колесный лозунг толкали физрук школы и несколько учеников старших классов. Минут 10 строились, прозвучала громкая команда к движению, и мы пошли. Чувствовалась ли атмосфера праздника? Скорее да, чем нет. Я с интересом наблюдал за школьниками и преподавателями. Они действительно радовались. Нет никакой фальши. Постепенно колонна нашей школы вышла на центральные улицы, где вливались в общий строй демонстраций. Особенно большая и длинная колонна была у завода УСТМ. Где-то там сейчас идет мой отец и мать. Мама всегда ходит на демонстрации с отцом. На ее работе не возражают. До центральной площади города примерно 8 километров. Но судя по скорости движения, мы добирались до места, где демонстрантов будут встречать власти города, шли часа полтора. У самой площади остановка всего движения, а потом дружное прохождение мимо памятника вождю революции Ленину. Проходя мимо трибун, народ выкрикивает лозунги, типа «Партия», «Ленин», «Комсомол», «Народ» и «Партия единая» и так далее. Когда наша школа шла мимо трибун, мы тоже выкрикивали лозунги, орали как сумасшедшие «Ура!». Я тоже не отставал от своих товарищей. Однако в моей голове вертелась мысль, о чем думают представители властей, когда мимо них проходят стройные толпы горожан. Довольно странная мысль, но ответа я так и не нашел. Наверное, чтобы понять и ощутить, следовало находиться на самих трибунах. Колонны демонстрантов проходили площадь, далее двигались по проспекту Ленина до улицы Московской, здесь все стройные ряды распадались. Мне не вручили транспарантов и прочей агитации, так что после окончания праздничного прохода, я был свободен. Часть девчонок и пацанов из нашего класса предложили вернуться сейчас в исторический сквер, там погулять и только потом отправляться домой, когда вновь запустят общественный транспорт. Я не отказался. Кто же в историческом сквере будет праздничный концерт? Любопытно посмотреть, какие концерты проводят для народа в этом времени. Я не пожалел, что пошел с одноклассниками. Концерт был неплох, выступали артисты из городских театров, коллективы народного танца. В общем, прекрасно и весело провели время. Домой я вернулся только к 7 вечера, уставший, как бурлак на Волге, но все же довольный. Глава 8. Интерлюдия. Интерес к молодому автору. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, сидя за своим столом в кабинете Кремля, вновь открыл журнал «Уральский следопыт», чтобы еще раз прочитать короткую заметку об авторе сказки «Как Иван Дурак за море ходил». Этот журнал ему принес 3 дня назад первый заместитель председателя КГБ СССР Семен Кузьмич Цвигун. Наш сотрудник был в командировке на Урале, по случаю достал интересный журнал. Точнее, есть в журнале любопытная сказка. Я почитал, смешно. Может, тебе понравится, Леонид Ильич, посмотри на досуге. С такими словами Цвигун передал журнал Брежневу. Леонид Ильич забрал журнал домой. За 3 дня они с женой Викторией прочитали сказку. Даже посмеялись с удовольствием. Виктория Петровна одобрила эту сказку, которая, казалось бы, написана для детей, но имела смысл морали для взрослых. Любопытно. С юмором описываются ситуации, в которых вполне можно узнать некоторых обывателей, произнес Леонид Ильич, озвучивая свои мысли вслух. Брежнев вызвал своего помощника Цуканова Георгия Эммануиловича, который работал с Брежневым вот уже 16 лет. «Георгий, мне тут журнал один дали почитать, оказался интересным». Брежнев сделал паузу. Леонид Ильич сделал паузу не потому, что его мозги плохо работали. Он вспомнил слова жены. «Леня, смотри, как тонко автор высмеивает всяких несунов один и нерадивых чиновников. Хорошо написал, такую книжку не стыдно держать в домашней библиотеке», прозрачно намекнула Виктория Петровна мужу. Брежнев посмотрел на Цуканова. Помощник продолжал стоять возле стола Брежнева, ожидая, когда Леонид Ильич закончит свою фразу. «Да, молодой автор сказку написал, Виктории понравилось. Говорит, что было бы хорошо иметь такую книжку дома для внуков, желательно с автографом автора. Насколько я помню, детской литературой у нас занимается ЦК ВЛКСМ. Выясни, Георгий, этот вопрос, только не затягивай», закончил свою мысль генеральный секретарь ЦК КПСС Советского Союза. «Сделаю, Леонид Ильич», коротко ответил Цуканов, забрал журнал со стола Брежнева и покинул кабинет. Помощник генерального секретаря ЦК КПСС и не стал затягивать. Сразу набрал номер телефона первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжельникова. Озвучил просьбу Брежнева, добавив от себя, что могли бы и в московском издательстве напечатать книгу, чтобы не только дети Урала и Сибири имели возможность почитать такое замечательное произведение. Механизм аппарата чиновников завертелся. Первый секретарь обкома ВЛКСМ по Свердловской области Андрианов собирался на обед, когда поступил звонок в приемную. Уже через минуту в кабинет Андрианова заглянула помощница первого секретаря обкома ВЛКСМ Митрофанова Ольга Макаровна. В это время Андрианов одевал пальто. «Владимир Владимирович, на проводе Москва, сам Тяжельников хочет с вами переговорить по личному вопросу», сообщила Митрофанова и вышла из кабинета. Андрианов чертыхнулся, но трубку телефона снял с аппарата. Андрианов у телефона. «Здравствуйте, Евгений Михайлович», поздоровался один и краткий секретарь обкома комсомола с высоким начальством. «Здравствуй, Владимир Владимирович. Скажи, тебе знаком молодой автор Егоров Михаил? Что-то знакомое», но сразу не скажу, не сразу нашелся, что сказать», — ответил Андрианов. «Тогда я напомню, Егоров опубликовал сказку для детей в журнале «Уральский следопыт». Судя по сведениям об авторе, он школьник, живет и учится в вашем городе. Руководство нашей партии считает, что такая сказка должна быть напечатана в отдельной книге. Было бы неплохо, чтобы данная книга попала к Леониду Ильичу, желательно с дарственной надписью от автора. Выясни и доложи, я буду на месте после обеда». Просьба один госсекретаря ЦК ВЛКСМ скорее походила на приказ, нежели на просьбу. Андрианов знал, что журнал выпускает среднеуральское издательство. Сам звонить не стал, а поручил проработать вопрос своему помощнику Митрофановой. Ольга Митрофанова практически сразу связалась с издательством. Главного редактора Очеретина не было на месте, но соединили с редактором журнала Петровым. Именно ему и задала вопрос пожелания по поводу книги сказки Митрофанова. «Ольга Макаровна, так есть такая книга. Точнее, тираж уже выпустили в южноуральском издательстве Челябинска. Я об этом знаю наверняка», — ответил редактор журнала «Уральский следопыт». Митрофанова Ольга сразу же связалась с челябинским издательством. Решила, что пока беспокоить коллег из обкома ВЛКСМ по Челябинской области не стоит. Дозвонившись до южноуральского издательства, Митрофанова все подробности выкладывать не стала, сделав вывод, что раз книга уже напечатана, то требуется просто раздобыть экземпляр этой книги, потом найти автора, получить дарственную надпись дорогому Леониду Ильичу, ну и отправить книгу в Москву. А с автором пусть договариваются издательства столицы сами. Приняв такое решение, Митрофанова Ольга порадовалась, что смогла упростить себе задачу. В южноуральском издательстве ответили, что сказка в книжном варианте хорошо пользуется спросом, даже напечатан дополнительный тираж. Если Свердловский обком ВЛКСМ будет так любезен, что пришлет машину в Челябинск, то сотрудники издательства вручат книгу, даже дадут прямо сейчас адрес автора и контактный телефон. Ольга записала контакты автора, быстро связалась с кем нужно, чтобы отправили машину в Челябинск немедленно. Довольная собой, что быстро справилась с поручением шефа, Митрофанова набрала номер контактного телефона. «Егорова, слушаю вас», — ответил приятный женский голос. «Галина Николаевна, вас беспокоит из обкома ВЛКСМ. Я, помощник один госсекретаря Ольга Митрофанова», — далее Ольга объяснила о необходимости получить дарственную надпись от автора на книге, которую привезут к вечеру из Челябинска. Она съест дома экземпляры этой сказки. «Я сейчас поеду домой, попрошу сына, чтобы он никуда не уходил», — ответила Егорова. Ольга Митрофанова еле сдержала выражение восторга прямо в трубку телефона. Она решила, что лично сама посмотрит на автора, из-за которого поднялась такая суета, что даже в ЦК ВЛКСМ шевелятся, как ошпаренные кипятком. Через час Митрофанова уже сидела в гостях у Егоровых, пила чай с самим автором, который оказался учеником 8 класса, и с его мамой, Егоровой Галиной Николаевной. «Ольга, а для кого сделать дарственную надпись?» – спросил Михаил во время чаепития. «Для генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева, точнее для его семьи», – ответила Митрофанова, решив не скрывать то, кому предназначается книга. Михаил Егоров пожал плечами, сходил в свою комнату и принес новый экземпляр книги. Открыв обложку, он немного подумал, прежде чем написать пожелание. Затем улыбнулся и написал пожелание для семьи Брежневых. Захлопнув книгу, Егоров отдал книжку Ольге. В этот момент Митрофановой пришла очень хорошая мысль. Раз автором интересуется сам Брежнев, значит, очень не помешает иметь такую книгу у себя, и обязательно с дарственной надписью. «Михаил, я заказала в Челябинск, чтобы привезли экземпляр книги. Могу я получить такую же дарственную надпись, только для себя?» — спросила Ольга, мысленно надеясь, что автор не откажет. «Где я живу, вы знаете. Приезжайте со своим экземпляром, сделаю вам дарственную надпись, нет никаких проблем», — ответил Егоров Михаил, пожав плечами. «Миша, я могу спросить, над чем ты сейчас работаешь? Ведь сказка не единственная твоя книга, надеюсь?» — спросила Митрофанова. «Нет, конечно, планирую и дальше писать. Закончил первую книгу трилогии в жанре космической фантастики. Мне пообещали в челябинском издательстве, что книга выйдет в декабре. А еще начал работу над серией книг о войне. Даже рабочее название придумал — «Солдатская правда на дорогах войны». Постараюсь написать книгу к 30-летию победы над фашизмом. Сейчас собираю материал, «Встречаюсь с ветеранами Великой войны», — ответил Егоров Михаил, при этом доброжелательно улыбнулся. Через 40 минут Ольга Митрофанова вошла в кабинет один госсекретаря обкома ВЛКСМ по Свердловской области и доложила о выполненном поручении. «Оля, запакуй книгу в пакет, поставь наши печати и отправь в Москву с вечерним рейсом самолета, свяжись с ЦК, пусть примут посылку», — распорядился Андрианов. Вечерним авиарейсом Свердловск-Москва пакет с книгой улетел в столицу. В СССР механизм аппарата чиновников умел работать эффективно, если того требовала ситуация. На следующий день один и краткий секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников решил лично доставить книгу генеральному секретарю Брежневу. Он созвонился с секретариатом Брежнева, ему назначили на 11 утра. За 2 минуты до назначенного времени Тяжельников вошел в приемную Брежнева. Помощник генсека заглянул в кабинет к своему шефу, получил одобрение. В следующую минуту Тяжельников вошел в кабинет Брежнева, поприветствовал генсека и сразу прошел к столу, положив посылку с Урала перед дорогим Леонидом Ильичем. Брежнев открыл книгу молодого уральского автора и не спеша пролистал ее, рассматривая картинки. Потом внимательно прочитал дарственную надпись и усмехнулся. «Добрым молодцам урок, значит, оперативно, одобряю. Евгений Михайлович, непорядок, если у детей в Сибири и на Урале такая книга есть, а в европейской части городов нет. Проследи, чтобы исправили недочет. Что пишет сейчас этот школьник? Уже написал фантастику о космических приключениях, как мне доложили. Планирует написать серьезную книгу о Великой Отечественной войне к празднику Победы. Что-то связано с солдатской правдой», тут же доложил Тяжельников. «О войне писать книги нужно, чтобы молодое поколение не забывало о том, что сделал советский народ в борьбе с фашизмом. Евгений Михайлович, ты проследи, чтобы книгу напечатали. Пусть молодой автор пишет, но обязательно проверить рукопись, чтобы там ничего лишнего не было, ну ты меня понимаешь, держи меня в курсе. КХММ, да, посмотреть хочу, что он там о войне напишет», — наставительно произнес генсек. Тяжельников возвращался к своей машине в хорошем настроении. Никогда не вредно засветиться перед глазами дорогого Леонида Ильича. «Присмотрим за автором, обязательно присмотрим», — пробормотал один и краткий секретарь ЦК ВЛКСМ, садясь в свою служебную «Волгу». Декабрь 1974 год. Свердловск. Егоров Михаил. «Мой жизненный график уплотнился до того, что я выходил во двор буквально на полчаса. А когда наступили холода, пацаны стали собираться на лестничной площадке между вторым и первым этажами. Один вход в барак на зиму закрывали, так что правой лестницей никто не пользуется. Вот и сидят там наши ребята, играют в карты или бренчат на гитаре, бодро завывая какой-нибудь очередной блатняк. Мою первую часть космической трилогии одобрили. Правда, пришлось съездить пару раз к корректировщикам, заменили слова, которыми в этом времени не пользуются. Такое же замечание было в Челябинске. Туда я тоже съездил, но один раз. Мое очередное творение пошло в народ в ноябре, в журнале «Уральский следопыт». Напечатали одну из 3 частей. А вот в Челябинске книга вышла целиком во второй половине декабря. Мама и отец съездили в Челябинск. За 14 авторских листов мне заплатили 4900 рублей. Тираж неплохой, 300 тысяч экземпляров. Батя реально охренел, когда маме в кассе издательства выдали целую кучу наличных денег. Чтобы накопить такую сумму, отцу надо пахать год, отказывая себе в каких-то мелочах. Он теперь даже не вспоминает, что мне надо учиться на инженера. Не торопясь, я начал вторую серию космической трилогии, но в большей степени уделяю время сбору материалов о Великой Отечественной войне. Со знакомым ветераном войны, который прошел боевой путь танкистом, я встречался несколько раз. Тимуров Тимофей Макарович много рассказал такого, что точно не отражали в книгах другие писатели. «Миша, а как же цензура? Все то, что я тебе рассказываю, могут не пропустить», — усомнился Тимофей Макарович, с которым я уже подружился. «В редакциях есть отделы коррекции цензуры, они в обязательном порядке будут проверять мою книгу. Если что-то не пропустит, то заставит переписать. Я упираться не буду, главное, чтобы вышла книга, где хоть что-то будет из правдивой информации о войне», — успокаивал я Тимурова. «Только бы не забрали моего деда за то, что он тебе рассказывает, Мишенька», — беспокоилась супруга ветерана, Мария Гавриловна. Ветеран действительно рассказывал некоторые моменты о войне, которые цензура точно не пропустит. Есть моменты в действиях коммунистов, о которых лучше помолчать. Не беспокойтесь, Мария Гавриловна, главный редактор Очеретин хороший человек, а я прежде всего с ним посоветуюсь. К тому же сейчас не 37-й год, когда НКВД бесчинствовали. Не переживайте, сделаем все аккуратно, успокаивал я и супругу ветерана. Дай бог, чтобы все получилось, как ты задумал. Должны люди узнать правду о войне, а то пичкают лозунгами. А ведь время было страшное, все на плечах простого народа выдюжили. Хорошо, что есть такие, как ты, Миша, которые расскажут правду в своих книгах, говорила Мария Макаровна, не забывая подкладывать мне пирожки и шаньги к чаю. Тимофей Макарович, в боях под Минском вы попали в окружение, ваш танк подбили, и вы примкнули к группе пехотинцев. Что дальше было, расскажите, как выходили из окружения, как выживали без еды. Продолжил я расспрос. Когда в наш танк попали снарядом, меня контузило. Вытащил меня Вася Тропинин, наш заряжающий. Остальные погибли. Первые дни толком не помню, голова шумела словно колокол. Через два дня примкнули к пехотинцам из 355 ГО-полка. Случай там постыдный произошел. Политрук предлагал сдаться в плен, но его приструнил сержант из пулеметной роты. Рассказывал об очередном эпизоде «Воин-ветеран», а я делал пометки в своем блокноте. Да уж о политруке писать или не писать, я посоветуюсь с главредом. У меня есть предложение. В противовес к политруку, который выказал малодушие, приведите примеры героических действий других политработников. А что дальше было с этим политруком, когда вы к нашим вышли? Спросил я. Допрашивали нас сотрудники НКВД всех. Мы рассказали все, как было. Вышли-то мы с оружием в руках, в плен не попали, так что обошлось. Я попал механиком на Т-34, а через полгода получил сильное ранение и эту отметину. Ветеран показал на обожженное лицо. Я записывал все подробности о войне, про которые ветеран упоминал. Постепенно набирался материал, из которого вполне может получиться неплохой роман. Раз в неделю я приходил в гости к Тимуровым, чтобы записывать рассказы Тимофея Макаровича о войне. В декабре произошел забавный случай. Я сидел дома, готовил домашние задания по урокам. Прибегает мама с работы, отпросилась пораньше. Вся взъерошенная, я бы определил, как перевозбужденная. «Мам, что-то случилось?» Удивился я. И мама присела рядом с нашим письменным столом. Мне звонили из обкома комсомола, помощник один госсекретаря Митрофанова Ольга. Говорит, что заедет к нам прямо домой. А еще просила, чтобы ты сделал дарственную запись на обложке книги. В смысле той твоей сказки, мама как-то странно на меня посмотрела. Ну и чего ты переполошилась? Сделаю я запись, никаких проблем, ответил я, не сразу поняв, чего так мама беспокоится. Моя мать посмотрела в окно на улицу, в руках она мяла платок, что говорило о ее крайнем волнении. «Миша, дарственную надпись надо сделать совсем не для секретаря обкома, а семье Брежневых». Мама посмотрела на меня растерянным взглядом. «Ну напишем для семьи Брежневых. Это же хорошо, что сам дорогой Леонид Ильич заинтересовался моей сказкой, хотя немного странновато», засмеялся я, произнеся последнюю фразу голосом Брежнева. Мама посмотрела на меня, будто я совершил какое-то святотатство. Ничего не сказала, ушла в свою комнату. Через минуту вернулась и положила на стол передо мной книгу-сказку. Она постояла с минуту и вновь ушла в свою комнату. А я задумался над тем, кому могла так приглянуться моя сказка. Внучке Брежнева Виктории вроде уже не по возрасту. Ей, кажется, лет 20 должно быть. Точно не помню, с какого она года рождения, но факт того, что Брежнев обратил внимание на мое творчество, вполне положительный. Значит, не должно быть препятствий в публикации моих книг. В этом временном отрезке, в 70-е годы, то, что нравилось Брежневу, всегда получало зеленый свет к продвижению. Ближе к вечеру пришла молодая женщина, лет 25, не старше. Я при ней фломастером написал дарственную надпись для Леонида Ильича и его жены Виктории Петровны. Немного подумав, сделал приписку «Сказка ложь», да в ней намек «Добрым молодцам урок». Не знаю, что на эту приписку скажет сам Леонид Ильич. Как говорится, поживем увидим. Митрофанова прочитала мою надпись, посмотрела на меня, но ничего не сказала, точнее попросила. «Михаил, я заказала в Челябинск, чтобы привезли экземпляр книги. Могу я получить такую же дарственную надпись, только для себя?» Спросила меня Митрофанова Ольга, смотрела она на меня с какой-то надеждой. «Где я живу, вы знаете. Приезжайте со своим экземпляром, сделаю вам дарственную надпись, нет никаких проблем», — ответил я, пожав плечами. «Миша, я могу спросить, над чем ты сейчас работаешь, ведь сказка не единственная твоя книга, надеюсь», — задала следующий вопрос Митрофанова. «Нет, конечно, планирую и дальше писать. Закончил первую книгу трилогии в жанре космической фантастики. Мне пообещали в челябинском издательстве, что книга выйдет в декабре, а еще начал работу над серией книг о войне. Даже рабочее название придумал — «Солдатская правда на дорогах войны». Постараюсь написать книгу к 30-летию победы над фашизмом. Сейчас собираю материал, встречаюсь с ветеранами Великой войны», — ответил я, при этом доброжелательно улыбнулся молодой женщине. Митрофанова Ольга поблагодарила и ушла. Я посмотрел на маму, она сидела на стуле, ни живая, ни мертвая. «Мам, выдохни, все хорошо. Для меня точно хорошо, если сам генсек обратил на мое творчество внимание», — постарался я успокоить маму. Мама ничего не сказала, только вздохнула и пошла готовить ужин. Вечером мы собрались за столом во время ужина. Видимо, мама уже пересказала новость дня отцу. Скорее всего, и сестра в курсе, так как сидит за столом, молча ест. Я некоторое время наблюдал эту картину молчания, что было необычно для нашей семьи. Как правило, за ужином всегда велись беседы. Я решил первым нарушить молчание. «Кать, как у вас дела по освоению современных танцев в кружке?» — задал вопрос я сестре. Для сестры тема очень живая, у них в музыкальном коллективе идет подготовка к празднику Нового года, должны где-то выступать на праздничном концерте. Репетируем 4 раза в неделю, а еще я пробую писать музыку, мне в этом помогает Софья Яковлевна, — сразу оживилась моя сестра. О себе она могла говорить долго и самозабвенно. «Здорово. Покажешь мне то, что придумала?» — спросил я у сестры. «Ты же не понимаешь ничего в нотах, какой смысл тебе показывать?» — ответила сестра. «А ты наиграй, я с удовольствием послушаю, заодно немного тебя покритикую», — улыбнулся я. Катя согласно кивнула головой, ей явно хотелось передо мной похвастаться. «Пап, как продвигается восстановление твоего пепелаца?» — решил я отвлечь отца, задев его любимую автомобильную тему. «Чего? Какого еще пепелаца?» — удивился отец, он даже жевать перестал. «Упс, кажется, я брякнул что-то не то. Значение слова «пепелац» появится только в 1986 году, когда выйдет на экраны фильм режиссера Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Именно там будет называть фантастический летательный аппарат пепелацем. Однако отец вопросительно смотрит на меня, и что-то надо отвечать. Я постарался все свалить на фантастику. Это такое фантастическое название механического аппарата, в том числе машины. Малый у нас такой выдумщик, вечно придумывает какие-то слова», — влезла сестра, а я вздохнул облегченно. Катя в этот раз вмешалась вовремя. «Пепелац, хм, а мне нравится», — задумчиво попробовал отец новое название. Далее отец начал рассказывать, что ему заменили все ржавые детали кузова. Потом кузов обработали оцинковкой. За такую помощь пришлось выставить 10 бутылок водки. Теперь бате нужна грунтовка и желательно импортная автомобильная краска, так как покрасочные камеры на заводе имеются. Батя посмотрел на маму, а я решил ей напомнить о том, что уже обращался к ней с вопросом краски для автомобилей. Я обратилась к нужным людям. «Импортной краски не достать, точнее можно, но сложно. Привезут из Тольятти грунтовку и краску, вроде цвет рубина обещали, но после праздника Нового года», — ответила мама, наконец-то отвлеклась от дум про внимание Брежнева к моему творчеству. Члены семьи оттаяли, за столом пошли разговоры о разных бытовых мелочах нашей жизни. После ужина мы уединились в нашей комнате с сестрой. Катя сразу начала рассказывать о том, что скрипка ей нравится, потому что она может одновременно играть на скрипке и танцевать. Сестра не первый раз держала скрипку в руках, еще учась в музыкальной школе, она изучала скрипку, ее преподаватель по музыке считала, что это полезно для Екатерины. «Представляешь, малый, я сейчас каждый день играю на скрипке не меньше 2 часов, мне требуется нарабатывать технику игры, повышать мастерство, а кроме этого, Софья Яковлевна заставляет меня играть на фортепиано классическую музыку. Добавь к этому репетиции по танцам, жуть как устаю. Вы по билетам на экзамены что-то пишите?» — каждый день преподы дают ответы на вопросы в билетах. «Мы тоже пишем. Кать, хочешь, я тебе одну фишку подскажу?» — пришла мне в голову интересная мысль, что предложить в танцах для коллектива сестры. «Чего подскажешь, какую еще фишку?» — не поняла меня Екатерина. Снова у меня вылетело слово, которое, возможно, сейчас не используют. Ну что-то необычное, не бери в голову. В общем, вам надо в танцах использовать гирлянды. Зачем? Украсить зал, а может себя обвешать, как новогоднюю елку. Засмеялась сестра. Я не обиделся на ее смех, вспомнив, что в будущем видел, как один музыкальный коллектив выступал в темноте. На костюмы были нашиты светодиоды, что вызывало невероятно фантастическое зрелище, когда коллектив танцевал. Следующие 10 минут я объяснял своей сестре, куда следует применить гирлянды. Светодиодов пока не изобрели, а вот лампочки типа от фонариков достать несложно, запитать их от кроны или еще какой батарейки, на время выступления точно хватит. Екатерина смотрела на меня, раскрыв рот. У сестры с фантазией вполне нормально, думаю, она уже представила, как это будет выглядеть. «Кать, вы под какую музыку будете танцевать?» – спросил я у сестры. «Я предложила взять из концерта Вивальди, композиция «Шторм». Я буду вести соло на скрипке. Между прочим, сама придумала сделать аранжировку, хотя мне помогает Софья Яковлевна, мой репетитор. Она даже помогла найти барабанщика и двух гитаристов из политехнического. Антон Гранин учится на третьем курсе в консерватории, на факультете ударных музыкальных инструментов, играет в каком-то ансамбле, вроде ВУПИ. Толя Кручинин и Дима Коряков тоже играют в том же ансамбле. Получается что-то немыслимое. Хотя Аширович порой морщится, говорит, что мы извращаем классическую музыку, но все равно помогает с аранжировкой, с гордостью рассказывала сестра. «Ты меня удивила, честное слово», — восхитился я. В этот момент я подумал об исполнителях в будущем. Взять ту же Ванессу Мей, которая произвела фурор исполнения в 21 веке. Надо обязательно послушать, что там сестра исполняет с барабанщиком из консерватории. «Малый, а ты можешь подойти к нам в Дом культуры? Заодно послушаешь, что мы с музыкой сделали. Завтра в 6 репетиция». «Так, мне завтра на тренировку не надо. Давай схожу, послушаю, чего ты такого натворила с музыкой», — засмеялся я, соглашаясь сходить с Катей. Наши восьмые классы тоже начали писать ответы к экзаменационным билетам. Плюс у нас усиленные тренировки в секции, тренер опять заявил меня на соревнования. Перед Новым годом пройдут городские соревнования, а после новогоднего праздника должны провести областные. Похоже, Кузьмич задался целью подвести меня к следующему спортивному разряду. Декабрь 1974 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. Екатерина, начав заниматься скрипкой, первое время сердилась на брата. В большей степени она с подачи брата решилась заняться музыкой и поступить в консерваторию. Но сейчас у Кати мастерство игры на скрипке стало расти. Более того, она поняла, что может во время игры на скрипке танцевать. Опять же Мишка подсказал. Когда начали плотно заниматься музыкой с репетитором Аширович, Катя решилась немного пооткровенничать с Софьей Яковлевной. Своего репетитора Екатерина знала давно, Аширович работала с ней в музыкальной школе. Часто хвалила Екатерину, говорила, что у девушки исключительный музыкальный слух. Так скорее всего и было. Катя могла на слух определить, какой инструмент играет, быстро разбиралась в нотной грамоте. Достаточно ловко играла на фортепиано, но танцевать ее хотелось больше, чем просто играть на музыкальных инструментах. Все изменилось, когда Мишка, брат Кати, вернулся из деревни, где отдыхал все лето. У брата получалось ненавязчиво переубеждать саму Катю, да даже отца и мать. «Софья Яковлевна, мне очень хочется изменять музыку под танцы, а не просто играть на скрипке или на рояле», — осторожно начал разговор Катя в первые дни репетиторства. «Выражайся правильно, Екатерина. Ты хочешь делать аранжировку на уже известные произведения, я правильно поняла?» — строго спросила Аширович. «Ну да, именно делать аранжировку», — еще осторожнее согласилась Катя, зная строгий характер преподавателя музыки. «Я так понимаю, вы в своем танцевальном ансамбле желаете сделать что-то новое. Допустим, какие произведения ты, Катенька, думаешь использовать?» — задумчиво спросила Аширович. «Я прослушала несколько эстрадных мелодий, потом послушала несколько произведений Антонио Вивальди. Для тех танцев, что мы задумали с нашим хореографом, хорошо подойдут «Шторм» и «Гроза» из цикла концертов «Времена года». Только надо бы аранжировку сделать, добавить ударные, а еще я хотела добавить электронные гитары», — сообщила Катя и замерла, ожидая, что Аширович рассердится. Но Софья Яковлевна не выказала раздражительности, репетитор некоторое время задумчиво молчала, потом, что-то надумав, улыбнулась. «К Кто бы сомневался, Егорова замахнулась на великого Вивальди. «Ты можешь мне показать в нотах, что ты себе представляешь?» Котя взяла нотные листы и стала писать то, что звучит в ее голове. Аширович дождалась, когда Котя закончит, взяла записи и посмотрела. «А знаешь, Катюша, я ведь заканчивала факультет на композитора. Мечтала сочинять музыку, только жизнь распорядилась по-своему», — немного грустно произнесла Софья Яковлевна. Аширович подошла к пианино, села и наиграла несколько мелодий. Потом повернулась к Кате. «Бери скрипку, сейчас попробуем дуэт скрипка и фортепиано. Потом я подумаю, как тебе помочь. Таланты не должны пропадать зря, им надо помогать развиваться». Они проиграли несколько раз то, что Катя написала в нотах. Наконец Аширович остановилась. «Думаю, у тебя должно получиться. Я тебе помогу. Скрипкой будешь заниматься не менее 2-3 часов в день, а желательно чаще. Если не станешь лениться, то за пару месяцев сможешь изобразить что-то приемлемое. Ты права, нужны звуки барабанов. Есть у меня на примете трое талантливых молодых людей, кстати, начинали тоже с музыкальной школы. Я их приглашу в ближайшие дни. И еще, мне бы надо посмотреть, что вы там такое отплясываете. Понимаю, что не балет», — приняла решение Аширович. «Софья Яковлевна, а наш коллектив танцев так и называется — эстрадный балет», — улыбнулась Катя, поняв, что строгий преподаватель не сердится. На слова Кати Аширович только покачала головой, но ничего не сказала. Это происходило почти 2 месяца назад. Аширович не шутила, она действительно пригласила ребят, которые играли в музыкально-инструментальном ансамбле «Урал» от Уральского политехнического института. Так Катя познакомилась с Антоном Граниным, Димой Коряковым и Толей Кручининым. Началась упорная работа над аранжировкой некоторых частей музыки Вивальди. Солировала Катя, надо сказать, что получилось не сразу, но под строгим надзором Аширович, они через месяц смогли выдать то, на что Софья Яковлевна уже не морщилась. В конце ноября Катя познакомила Аширович с хореографом Табиной. Женщины достаточно быстро нашли общий язык, и началась подготовка танцевально-музыкального номера к новогоднему празднику. Когда брат Мишка выдал новую идею для танца, Катя позвала его с собой на репетицию. Там, в ДК УСТМ, брат взялся объяснять Табиной и ребятам из коллектива, что он придумал. Здесь же в этот день присутствовал Аширович, а также музыканты, которых временно приняли в коллектив танцев. Все просто: по периметру тела, в костюмы, вшиваются маленькие лампочки, можно использовать те, из которых собирают гирлянды. Напряжение подается от батареек, типа крона или что-то в этом роде, чтобы хватило на время танцев. Сами танцы исполняются в темноте, в таком случае будет эффект от этой идеи. Было бы хорошо в середине исполнения номера направить лучи света сверху на скрипку и музыкантов, только узкие лучи, чтобы остальные танцоры не попали в освещение. Я думаю, что найдутся народные умельцы, которые смогут танцевальные костюмы усовершенствовать, объяснял брат Кати. Табина отнеслась к этой идее серьезно. У девчонок и парней горели глаза от предвкушения результата, который может получиться. Всем натерпелось поскорее притворить идею в жизнь. Одно слово — фантаст, выдумщик и сказочник, констатировала Аширович и улыбнулась. Катя, зная своего преподавателя по музыке, даже удивилась. Нечасто Софья Яковлевна кого-то награждала улыбкой одобрения. Приближался праздник Нового года. Общее музыкальное произведение, которое создали Аширович и Катя, записали на магнитофон, чтобы танцоры могли спокойно репетировать. А вот на самом концерте исполнение будет происходить вживую. Когда в костюмы вшили лампочки, потом опробовали в темноте танцевать, Табина была поражена. «Катя, я поражаюсь твоему брату. Это же как надо фантазировать, чтобы такое представить. Очень тебя прошу, если у твоего брата родится в голове что-то подобное, обязательно мне об этом расскажи», — попросила Мария Ивановна Екатерину. Катя и сама была в восторге от того, что получилось от идеи брата, потому согласно закивала головой. Самой Екатерине приходилось очень нелегко. Требовалось не только играть на скрипке, а также исполнять пируэты танца. С репетицией она приходила настолько уставшая, что сразу валилась спать, едва успев поужинать. Декабрь, Свердловск. Егоров Михаил. Декабрь месяц наполнился событиями. Теперь мои прогулки заключались только, когда по утрам с отцом бегал кросс, дорога в школу и обратно, ну и тренировка. Все остальное время я сидел над книгами. Писал вторую часть космической трилогии, а также начал работать над книгой о войне. Военному роману дал название «Солдатская правда. Путь танкиста». По моим замыслам, это будет серия книг. В этом времени память о войне свежа, так что должно зайти читателям на ура. Южноуральское издательство напечатали первую серию космической трилогии. Маме на работу звонила главред Булгакова, сказала, что книга разошлась хорошо, но вопрос о дополнительном тираже пока не стоит. У издательства свои планы, наверняка увязаны с планами вышестоящего руководства. В данном случае, это Государственный комитет Совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Тем не менее, мой гонорар за книгу составил 4900 рублей, неплохая прибавка к семейному бюджету. Заметки в газеты «Пионерская правда» и «Комсомольская правда» я тоже писал, но без фанатизма. Немного написал о заводе «Устм». Через отца вышел на руководство завода. В школе полным ходом писали ответы на экзаменационные билеты. А вот с тренировками в дзюдо у меня не пошло. Не знаю, может, я тренировался не с полной отдачей. Как я говорил уже, строить спортивную карьеру совсем не собираюсь. Мне борьба нужна для поддержания крепкого здоровья и тела. Видимо, наш тренер, Олег Кузьмич, это заметил. Как-то после тренировки он меня оставил для разговора. «Миша, не вижу стремления побеждать у тебя. Так ты не сможешь добиться высоких достижений в спорте. Наблюдаю за тобой несколько тренировок. Скажу честно, я недоволен твоими результатами». Обманывать тренера не хотелось. Будь я подростком 14 лет, я бы промолчал. Но в моей голове разум взрослого человека, который уже прожил одну жизнь. Тренер тратит на меня свое время, а отдачи не получит, так как нет во мне стремления к высоким результатам в борьбе. Олег Кузьмич, я вас безмерно уважаю, потому не буду кривить душой. Становиться чемпионом не хочу. У меня немного другие планы на жизнь. Я занимаюсь литературой. Уже сейчас мои книги публикуют. Точнее, пока напечатали две, но я уже заканчиваю третью и работаю над военным романом. Решил я сказать правду нашему тренеру. Васильев выслушал меня внимательно, не перебивая. Потом молчал пару минут, о чем-то размышлял. На соревнования с таким настроением не выходит. Я поставлю другого борца. Тебя из секции не гоню, продолжай заниматься. Но будешь бороться с ребятами, которые готовятся к соревнованиям. Ты парень здоровый и ловкий. Для ребят будет полезно в поединках работать, ну и тебе не вредно. Все же опыт какой-никакой будет оставаться. Хорошо, что сказал сейчас. Я тебя понял, никаких обид в твою сторону у меня нет, рассудительно произнес тренер, а у меня будто камень с души сняли.